Глава 4. От постановки целей к их реализации. Почему постановка целей так важна для успеха? Представьте себе, что вы вступаете во взрослую жизнь, и как многие молодые люди испытываете замешательство и неуверенность. Кто я? Чем буду заниматься? Куда мне двигаться? Чего хочу добиться в жизни? У большинства людей в молодом возрасте весьма смутные представления обо всем этом. Они похожи на людей, попавших в незнакомое место, где нет ни дорожных карт, ни указателей. Сколько времени понадобится в таких условиях, чтобы сориентироваться и определиться с направлением движения? 80% людей, проплутав целый день, вечером возвращаются к исходной точке. Эта приобретенная беспомощность – самая страшная из человеческих болезней. Она является главной причиной того, что люди не достигают успеха, ощущают бессилие и неспособность к каким-либо действиям. Они убеждены в том, что дальше в их жизни будет или так же, или еще хуже. Все, что случилось с нами – лишь пролог. То плохое, что было в прошлом, обязательно произойдет в будущем. Это лишает людей всякой мотивации и творческой активности. Я часто спрашиваю слушателей, сколько среди вас тех, у кого есть цели? Все поднимают руки. Тогда я говорю, это довольно странно, потому что, согласно статистике, цели есть только у 3% людей, а тут все подняли руки. Каковы же ваши цели? Начинаю опрос и слышу в ответ, я хочу быть счастлив, я хочу разбогатеть, я хочу путешествовать. У большинства людей нет целей, а есть лишь желания. Желание можно определить как цель, не подкрепленную созидательной энергией. Это все равно, что патрон без пороха. В результате люди идут по жизни, лишь щелкая курком, но не производя выстрелов. И все потому, что в их желаниях нет мотивации и деятельной энергии. Если вы считаете, что цель у вас уже есть, очень хорошо. Однако есть люди, вовсе отрицающие необходимость целей. Главное для них – это прислушиваться к своему сердцу, инстинктам. И пусть будет, что будет. Я с этим не согласен. Такие люди – либо неудачники, либо уже победители, добившиеся успеха. Мне известны оба этих типа. Я знаком с богатыми людьми, которые говорят, на самом деле никаких целей не нужно. Главное – не переживать и думать о хорошем, а деньги придут сами. Однако в начале своей карьеры они ставили перед собой цели и работали, не покладая рук, с утра до вечера. У них были трудности, они терпели нужду, работали без выходных и в итоге добились своего. Цель задает направление, придает действиям осмысленность. Цель позволяет концентрировать энергию и фокусировать внимание на главном. Она подвигает человека за год или два добиться того, на что другому понадобилось бы 5 или 10 лет, а может добиться и большего. Запишите свои цели и составьте план их реализации, и вы удивитесь, как многого сможете достичь и с какой скоростью это произойдет. 7 шагов к постановке цели. Постановка и достижение цели – сложный процесс, включающий несколько взаимосвязанных этапов. Однако этот непростой путь вы можете легко пройти, сделав всего 7 шагов. 7 шагов к воплощению своей мечты. Первое. Определите, чего вы хотите. Будьте конкретны. Сядьте и подумайте, чего вы на самом деле хотите. При этом не надо себя ни в чем ограничивать. Представьте, что вы сможете получить все, что задумаете. Главное – внятно и четко сформулировать свою цель. Такие общие формулировки, как «я хочу быть счастливым», «я хочу разбогатеть», «я хотела бы путешествовать» – целями не являются. Они не определяют никаких конкретных планируемых результатов, и трудно понять, что именно имеется в виду. Итак, первое условие – конкретность. Второе – запишите формулировку цели. Цель, не изложенная на бумаге, остается иллюзией. Записывая свою цель, вы дополнительно задействуете визуальный канал восприятия, потому что видите то, что пишете. В этом процессе участвует также слуховое восприятие, поскольку вы проговариваете вслух или про себя записываемые слова, и кинестетическое чувство, фиксирующее движение руки и тела. К слову, было проведено немало исследований, доказывающих, что ученики, ведущие записи от руки в ходе урока, имеют в среднем более высокие оценки, чем те, кто обходился без записей. Записывая свою цель, вы перемещаете ее в подсознание, которое теперь будет работать над способами ее достижения, даже во время сна. Оно будет трудиться 24 часа в сутки, с каждым днем приближая вас к ней. Письменная фиксация целей – один из важнейших уроков, усвоенных мною в жизни. Третье. Установите сроки достижения цели. Определите точную дату реализации цели. Зафиксируйте в своем подсознании, что цель должна быть достигнута именно к этому времени. Если цель долгосрочная, установите промежуточные сроки. Допустим, если ее достижение рассчитано на 5 лет, наметьте промежуточные цели на каждый год, а их, в свою очередь, разбейте на декадные, месячные и недельные. Многие люди, особенно те, кто работает в сфере маркетинга и торговли, устанавливают для себя задачи на каждый день, а то и на каждый час. Эти задачи должны быть предельно ясными, четкими, выполнимыми. Они должны дисциплинировать вас. Мне нравится изречение Томаса Карлейля: «Наша главная задача – не пытаться разглядеть удаленные и скрытые в тумане вещи, а трудиться над тем, что у нас под рукой». Успешные люди именно этим и заняты. Самая главная работа для них – та, которой они заняты в данный момент. И они не остановятся, пока не закончат ее. Неудачники же всегда ищут повод отложить работу. Вместо того, чтобы заняться делом, они проверяют почту, пишут ответы, болтают с коллегами за чашкой кофе. При этом руководствуются исключительно благими намерениями, которыми, как известно, вымощена дорога в ад. Экономист Людвиг фон Мизес говорил: «Только действия приносят результаты. Ни разговоры, ни пожелания, ни надежды, ни намерения, только действия». Четвертое. Составьте список всего необходимого для достижения цели. Четвертый шаг заключается в составлении перечня всего того, что вам может понадобиться на пути к цели. Дополняйте его, пока он не станет исчерпывающим. Подробная запись каждого шага систематизирует и упорядочивает ваши мысли, тем самым облегчает путь к цели. Предположим, вы поставили перед собой цель удвоить доход. Боже, как же это сделать всего за один год? Задача может показаться непосильной, но стоит только задать себе вопрос, что необходимо сделать для удвоения дохода, как вы уже начинаете составлять перечень, например, усовершенствовать свои знания в этой области, прочитать такую-то книгу, пройти обучающие курсы и так далее. Некоторые вещи надо будет делать каждый день, если вы хотите повысить уровень своих знаний и умений. Продолжайте пополнять свой перечень, и вы удивитесь результату. Пятое. Составьте план действий. Пятый шаг – преобразование пунктов перечня в план действий. Для этого необходимо создать на основе этого перечня памятку – список дел, расположенных в определенном порядке. Что надо сделать в первую, вторую, третью очередь? Люди, пользующиеся памятками, успевают сделать в 5-10 раз больше дел. Как-то я проводил семинар в Сиднее. Ко мне подошел молодой предприниматель лет 26 и сказал: «Я не знаю, как мне достичь своей цели». «А какова ваша цель?» – поинтересовался я. «Я хочу продать свой бизнес». Его я организовал, когда мне было 19, и на протяжении 7 лет занимался только им. Он приносит хорошие деньги, но мне всегда хотелось отправиться в путешествие и посмотреть мир. Хочется просто пожить, и я не собираюсь посвящать бизнесу остаток жизни. Я до сих пор холост. Одним словом, хочу все продать и отправиться в путь». «Что вы уже предприняли?» – спросил я. «Поговорил с людьми, поспрашивал их, а дальше не знаю, что делать». «Почему бы вам не зайти в книжный магазин и не купить книгу о том, как продать бизнес?» «Об этом писали многие предприниматели». «Неужели есть книги по этой теме?» – спросил он. «Конечно, каждый год успешные предприниматели продают десятки тысяч фирм людям, которые хотят продолжить их дело». В обеденный перерыв молодой человек сходил в магазин и купил две книги о продаже бизнеса. Просмотрев их, он сказал: «Я никогда не читал ничего подобного. Здесь есть информация о составлении финансового отчета, о рекламе, имидже фирмы, поиске целевых групп покупателей в различных отраслях». Через 2 месяца предприниматель прислал мне письмо, в котором говорилось: «Я продал свой бизнес за хорошие деньги, теперь у меня есть нужная сумма, билеты уже куплены, я отправляюсь в Европу. Я увижу мир, это просто потрясающе». Если вы хотите продать бизнес, первым делом приобретите соответствующую литературу. Если хотите удвоить объем продаж, купите книгу об увеличении сбыта. А если хотите научиться распоряжаться временем, книгу по тайм-менеджменту. Шестое. Сделайте первый шаг. Вы прошли все подготовительные этапы, и теперь дело за малым. Нужно сделать первый шаг. Это можно сравнить с тем, как стоя на лыжах на вершине склона, вы отталкиваетесь с помощью лыжных палок и начинаете спуск. Китайский философ Конфуций писал: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага». Однако, сделать этот шаг бывает очень трудно. Сделайте первый шаг, и ваша скорость и желание двигаться вперед будут только расти. Иногда я задаю аудитории вопрос. У кого дома есть книги, которые вы купили с намерением когда-нибудь прочесть? Все поднимают руки. Теперь ваша первая задача, говорю я, по возвращении домой, прочитать хотя бы первую главу. Даже если у вас не возникнет желания прочитать до конца, вы хотя бы сделали попытку. В 90% книг о бизнесе прочитанной оказывается только первая глава. Люди приходят к выводу, что в книге мало полезной информации или она плохо написана. Все же прочтите хотя бы первую главу, сделайте шаг к переменам в своей жизни. Седьмое. Действуйте каждый день. Каждый день совершайте действия, приближающие вас к цели. Неважно, большие дела это будут или маленькие, выполнять их нужно каждый день. Что-то прочитайте, чему-то научитесь, что-то измените. Одним словом, продолжайте двигаться без остановки, сохраняя инерцию движения. Если вы остановитесь на пути к цели, вам будет трудно вновь начать активные действия. Движение без остановок – один из главных факторов успеха. Упражнение в постановке цели. Возьмите чистый лист бумаги и напишите 10 целей, которые вы хотели бы реализовать в ближайшие 12 месяцев. Цели, рассчитанные на год, имеют преимущество перед 5 или 10-летними целями. Конечно, если вы хотите через 10 лет заработать $1 миллион, то можете записать и эту цель на отдельном листе. Однако основные усилия следует направить на достижение целей, которые вы хотите реализовать в текущем году. Теперь поговорим о формулировках целей. Ваше подсознание своей простотой и наивностью во многом напоминает маленького ребенка. Оно воспринимает лишь самые простые команды. Поэтому стоит принять во внимание следующие рекомендации. Во-первых, цели должны быть изложены от первого лица. Я зарабатываю. Я добиваюсь. Я продаю. Я владею. Я приобретаю. В чем бы ни заключалась цель, она должна состоять из местоимения «я» и глагола. Только это активизирует подсознание и заставляет его работать. Во-вторых, цель должна иметь позитивную форму. Никогда не формулируйте ее следующим образом. «Я не буду курить», «Я не буду тратить деньги». Вместо «Я хочу сбросить столько-то килограммов, поэтому не буду есть то-то и то-то». Лучше обозначить цель так. «Я вешу столько-то килограммов». В-третьих, цель должна быть выражена в глагольных формах настоящего времени, чтобы соответствующим образом настроить ваше подсознание. Запись цели должна иметь следующий вид. «Я зарабатываю такую-то сумму с указанной даты». Например, по состоянию на 31 декабря, укажите текущий год, «Я зарабатываю столько-то долларов». К концу месяца я вешу столько-то килограммов. Подсознание активнее работает в условиях жестких временных рамок. В этом случае оно будет трудиться над реализацией цели сутки напролет. Я обучил этому более 1 миллиона человек в 75 странах. Впоследствии, через год, два или три, они связываются со мной и признаются, что смогли полностью изменить свою жизнь. Один бывший слушатель мне как-то сказал: «Вы изменили мою жизнь. Благодаря вам я стал богатым. Раньше я едва сводил концы с концами, жил бесцельно, был в долгах, обанкротился, потерял работу. Но теперь все по-другому. Я поинтересовался, какие из моих рекомендаций помогли вам этого добиться?» Он ответил: «Упражнения в постановке целей». Недавно я предложил выполнить это упражнение одному очень состоятельному человеку. После моего ухода он записал 10 целей на год, а потом рассказал мне. Цели начали материализовываться буквально в процессе написания. Начались телефонные звонки, стали приходить какие-то люди. Чудеса! Этот человек сам не мог поверить, насколько быстро были реализованы все его цели. Иногда люди спрашивают: «А вдруг не выйдет?» Я отвечаю, что они неправильно ставят вопрос. Надо спрашивать, а вдруг выйдет? Ведь вы ничем не рискуете, и ваши затраты ограничиваются листом бумаги, ручкой и 5 минутами. Разве это много? Вот еще одно упражнение. Представьте, что вы достигли всех целей в ближайшие 24 часа. Теперь подумайте, какая из них полностью изменит вашу жизнь? Допустим, кто-то хочет иметь большой дом. Чтобы это желание осуществилось, надо иметь определенный уровень доходов. Поэтому цель выглядит так. Я зарабатываю такую-то сумму, позволяющую мне купить большой дом. Определите одну цель, которая позитивно повлияет на остальные. Запишите и обведите ее. Затем на отдельном листе бумаги укажите срок ее достижения. Причем сделайте это, как мы говорили, от первого лица, в утвердительной форме и в настоящем времени. Я реализую эту цель к такой-то дате. Теперь напишите все, что необходимо для ее достижения, и расположите пункты перечня в нужной вам последовательности. Приступайте к выполнению первого пункта и каждый день делайте что-нибудь для достижения намеченной цели. Если бы я мог дать людям всего один совет, то порекомендовал бы оформлять свои цели именно таким образом. Как уже было сказано, взяв на себя полную ответственность за достижение целей, человек становится зрелой личностью. Безответственный человек остается ребенком. Он возлагает вину за свои неудачи на кого угодно. Обновление. Предположим, вы сумели добиться чего-то существенного в молодые годы, а потом у вас напрочь пропадает мотивация к успеху. Многие актеры, которые стали знаменитыми еще в молодости, к 40 годам ломаются и часто садятся на наркотики или что-то в этом роде. Тоже можно сказать о спортсменах, завершивших свою карьеру. К 50 годам многие становятся банкротами или кончают жизнь самоубийством. В моей книге «Обновление» речь идет о том, что делать, если ваша жизнь резко меняется, если в ней происходят непредвиденные события, следствием которых становится окончание карьеры или ликвидация отрасли, в которой вы трудились. Как найти в себе силы, чтобы жить дальше? Нужно вернуться к этапу постановки целей и задать себе вопросы. Что надо сделать, чтобы жизнь вновь стала идеальной? Чем мои будущие действия должны отличаться от нынешних? Где я хочу оказаться через 5 или 10 лет? В любую эпоху 95% актеров сидят без работы. Получить роль крайне сложно. Для этого надо познакомиться с нужными людьми, оказаться в нужное время в нужном месте, сыграть сотни эпизодических ролей, причем так, чтобы тебя взяли на заметку и пригласили хотя бы на роль второго плана. Но и после этого, как актер или актриса, сделали все, что в их силах. Бывает так, что они по 5 лет сидят без работы. При этом статьи их повседневных расходов остаются прежними. Я вспоминаю Джеймса Каана. Сыграв в оскароносном фильме «Крестный отец», он стал очень разборчивым и отказывался даже от интересных ролей, предлагаемых Голливудом. Так он не принял предложение сняться в фильме «Тутси», награжденном впоследствии 2 «Оскарами». Каан отверг еще несколько предложений и в конце концов нашел себе пристанище в однокомнатной квартирке в Голливуде, где жил вместе с 2 собаками. У него совершенно не осталось денег. Бывает и так, что карьера актера рушится, если он кому-то здорово досадит. Разумеется, если у вас нет ни ролей, ни денег, вас не приглашают на вечеринки, вы перестаете интересовать публику, вы прозябаете день за днем, год за годом, и в итоге проходите пробы на любые роли, потому что это единственный способ хоть что-нибудь заработать. В киноиндустрии и шоу-бизнесе наркотики – привычное дело, добыть их не труднее, чем купить жевательную резинку. Нередко безработный актер подсаживается на наркотики и становится изгоем. Если вы вкладываете в кинофильм миллион долларов, то не будете рисковать ради человека, который сидит на игле и от которого неизвестно, чего можно ожидать. У большинства актеров и актрис есть проблемы с самооценкой. Поначалу они пытаются компенсировать неприятные воспоминания о детстве за счет приобретения поклонников из числа совершенно чужих людей. Они готовы ходить босиком по битому стеклу, лишь бы удовлетворить публику. Однако со временем их одолевает спесь. Они начинают вести себя эпатажно, что вызывает у окружающих лишь горькие ухмылки и смех. Что касается спорта, то даже чемпионы не могут быть всегда на пике славы, поскольку их физические возможности отнюдь не беспредельны. Никакими другими знаниями и умениями, кроме как спортивными, они зачастую не обладают. Есть, конечно, спортсмены, которые планируют свое будущее по завершении карьеры. Они откладывают деньги и с умом инвестируют их, Когда их спортивный век подходит к концу, перед ними открываются новые перспективы. Они используют благоприятные возможности и находят себя в другой сфере. Если же говорить о предпринимателях, то здесь вы очень редко можете услышать о наркомании, алкоголизме, депрессиях. Почему? Потому что эти люди все время заняты. Они ведут активную жизнь, у них есть цели. Они непрерывно движутся вперед, меняют компании и сферы деятельности, достигают своих целей и определяют новые. Редко можно встретить предпринимателя, скатившегося после своего успеха на самое дно. Я знаком с людьми, которые заработали миллионы долларов и по-прежнему находятся в поиске новых идей для развития своего бизнеса. Такие не ломаются. Я уверен, что в мире высоких технологий тоже нетрудно добыть наркотики и алкоголь. Но вряд ли вы услышите историю о том, как человек, зарабатывающий немало денег в этой области, вдруг становится наркоманом и скатывается на дно. Он понимает, что добился успехов благодаря своему труду в конкурентной борьбе с тысячами других людей, и он стремится к новым победам. Его окружают такие же позитивно настроенные и мотивированные люди, у которых есть и цели, и энергия для их достижения. Человек движется вперед до тех пор, пока у него есть цель. Самое главное достижение у него еще впереди. Если же у людей нет цели, они теряют надежду, а надежда – величайший мотиватор. Человек должен надеяться на лучшее будущее, которое станет результатом его собственных усилий. Вернемся к самооценке. Один из способов включить регулятор своей самооценки на полную мощность заключается в том, чтобы с энтузиазмом и убежденностью произнести «Я себе нравлюсь». Проснувшись утром, произнесите вслух несколько раз эту фразу «Я себе нравлюсь» и «Я люблю свою работу». У вас на лице появится улыбка, мозг начнет вырабатывать эндорфины. Внутренний монолог, состоящий из позитивных утверждений, обладает невероятной силой. Знаете ли вы, что интенсивность внутренней речи составляет в среднем 1500 слов в минуту? Этот поток подобен быстрой реке, и он не прекращается. Если не уделять позитивному внутреннему монологу внимания, он приобретает негативный характер. Вы тогда начинаете постоянно думать и говорить о вещах, которые вас раздражают и тревожат, о людях, доставляющих неприятности. Мысли о том, что причиняет боль и тревогу, настраивают мозг на неудачу. Надо противодействовать этому. Думайте и говорите с собой о том, кем хотите стать и чего желаете добиться. Активно вмешивайтесь в свою речь, переключайтесь, настраиваясь на позитивный лад. 7 шагов к успеху. Я хочу предложить вам программу из 7 шагов, позволяющую в 10 раз увеличить доходы за 10 лет. Правда, мои слушатели утверждают, что им требуется для этого всего 5 или 6 лет. 10-летний срок они считают слишком консервативным. Формула очень проста. Первое. Каждое утро вставайте на час раньше и читайте что-нибудь с целью пополнения своих знаний и совершенствования умений и навыков. Богатые люди посвящают чтению час или 2 часа в день. Бедные не читают вообще ничего, разве что газеты. Второе. Ежедневно записывайте в блокнот промежуточные задачи. Что касается главных целей, пишите их каждый день заново, не заглядывая на предыдущие страницы. Это нужно делать для того, чтобы постоянно программировать свой мозг. Третье. Заранее планируйте день. Вы сможете повысить свою производительность на 25% только за счет того, что предварительно составите список предстоящих дел. Четвертое. Фокусируйте внимание на самых важных делах. Это один из ключевых принципов успешного человека. Вы повысите свою производительность на 50-100%, если каждый день будете начинать с самого важного дела. Пятое. Сделав что-то более или менее важное, задавайте себе 2 вопроса. Что я сделал правильно, что надо было сделать иначе? Поступая так и записывая ответы, вы увеличиваете скорость своего обучения в 5-10 раз. Фиксация ответов в письменной форме создает программу для подсознания, которая становится частью вашей постоянно действующей ментальной операционной системы. Шестое. При любой возможности слушайте обучающие аудиопрограммы. В вашем распоряжении сотни часов отличных записей. Превратите свои поездки на работу или в магазин в полезную лекцию, а не прослушивание музыки. Сделайте свой автомобиль университетом на колесах. Никогда не прекращайте процесс получения новой полезной информации. Седьмое. Относитесь к каждому человеку так, как будто он для вас самый главный в мире. Проявляйте уважение, тактичность, сердечность, доброту, заботу. Будьте по-настоящему приветливы. Самых преуспевающих людей на Земле окружающие характеризуют как очень приветливых. Ведите себя дружелюбно со всеми, и перед вами откроется немало благоприятных возможностей. Начав движение, не останавливайтесь. В свое время бизнесмен Орисон Суэт Марден решил написать книгу об успехе. Когда в США был экономический бум, многие люди преуспели в бизнесе и нажили себе капитал. Дела у самого Мардена шли по-разному. Когда он лишился своего бизнеса и всех денег, ему пришлось переехать в комнату, расположенную над конюшней. Однако Марден не переставал писать свою книгу. В один из дней он, наконец, поставил финальную точку в рукописи и на радостях, что дело сделано, пошел в соседнее заведение побаловать себя пивом и стейком. В это время с улицы послышались крики и пожарные сирены. Оказалось, что конюшня сгорела дотла, а вместе с ней и рукопись. Захватив с собой немногие уцелевшие пожитки, он перебрался в другой город, устроился на работу и заново по памяти написал книгу. Казалось бы, осталось только издать ее, но дело было в начале 1890-х годов, когда в стране начиналась экономическая депрессия, поэтому никто из издателей не проявил к рукописи интереса. Однажды Марден, придя на какое-то собрание, услышал: «Нужно написать о принципах успеха, чтобы придать стране новый импульс». Он сказал: «Я написал такую книгу, но не могу найти издателя. Кто-то из публики обратился к нему. У меня есть друзья в издательстве. Давайте посмотрим вашу рукопись». В издательстве сказали: «Прекрасный материал». Книга была опубликована под названием «Путь вперед». Она стала бестселлером в США. В ней 800 страниц, и она считается одной из лучших книг, посвященных успеху. Марден основал журнал Success, а также издал еще несколько книг, посвященных реализации целей и достижению успеха в жизни. Прочитав эти книги, вы поймете, насколько они переворачивают сознание. Совет Мардена прост: начав движение, не останавливайтесь.